Я недавно летела в Штаты и познакомилась с очаровательной пожилой женщиной, профессором МГУ, с которой проговорила все, сколько там, 10 часов полета, и даже не заметила, как они пролетели. И для меня было очень важно услышать, что она думает о том, что я делаю, при том, что у меня не было ничего, и с собой, я имею в виду, ни книжки, ни диска. И я ей по памяти прочитала стихотворение, которое называется «Не оправдаться». Собственно говоря, для нее и читаю сейчас. Сначала он даже не понял, как вышло. Сломалась скорость, а пыльный каркас железа. Внезапно он понял и взвыл. Небо текло полосою до горизонта. Что стоит совесть измучить кровью, не смея глаза закрыть? Сначала он ощупью пальцев хотел поползти по асфальту, но как-то внезапно сжался, в ладони спрятал лицо. Вода — это то, что нас прячет от грунта земли. Тело мячик гудрон полирует не хуже, чем дворник метет крыльцо. И странно, что боль пахнет хлебом. Он умер в июне, в среду. Отдать не успел за новый компьютер должок отцу. А зебра есть смерть пешехода. Любовь под гипнозом исхода внезапно становится вечной. И мертвым идет к лицу. Летом 2007 года было написано. 4 недели. Такое грузинское стихотворение. «Ты боишься меня, принимаю, рискуешь рассудком. Ты боишься меня, опоздала, я запах учуял. Я возьму тебя нежно врасплох, оголтела горяч. Я грузинские звезды на бедрах твоих нарисую. Я охотник, ружье на чеку, и апрель в сердце тает. Я любовник тебе, ждать осталось 4 недели. Я не стану спешить, вдруг спугну, цепенею в засаде. Я прикован к запястьям твоим, я отвык от постели. Ты печатаешь шинами снег, каблучки под капотом. Я как мальчик влюбился в тебя, мне нет права на это. Нас с тобой уничтожат, ты замужем, ты не свободна. Наплевать, не боюсь, увезу в мексиканское лето. Ты боишься меня, и ты хочешь меня, ты скрываешь. Бесполезно я чую, искрит тетива на пределе. Ты боишься меня, ты права, ты рассудок теряешь. Я возьму тебя в плен. Ждать осталось 4 недели. Вот что с людьми делает Сулико. Следующее стихотворение немножко не из того времени. В 2005-м оно было написано. Называется «Весной не умирают люди». «Весной не умирают люди, ждут декабря. Как снег, что первый саван ранит землю. Обижена земля, хрустит, пугает настом, и ключи опять утеряны, и скважина молчит в оцепенении. Он не виновен в смерти, он молчит и делает как надо. Он уверен в своих поступках, качество добра не в бесконечной жизни. Пусть хула ему вдогонку, каяться не время. А я одна, потемя, я одна, мой ракурс четко выверен до ноты. Я топлю в сознании кого-то и спать люблю. К тому же смысла нет в бессоннице, как смысла в рейдах нет к холмам, где тоже любят спать. Но спят без шансов на утреннее солнце и омлет, на кофе, официантов, реверансы. И вроде бы в раю, а счастья нет. Весной не умирают, ждут зимы. Весной назло смертям цветут мимозы. Ну, мама, не молчи, я стала взрослой. И жму в горсти ключи, и жму в горсти. А между пальцев вырастают розы. Я узнаю запястье, кровь стучит. Кричу и жду из детства отголоска. Напрасно. Хоть кричи, хоть не кричи. Следующее стихотворение было написано накануне 17 октября. Это день рождения моего очень близкого друга. Ну, собственно говоря, ему и посвящается шуму. Постскриптум. Смотри, ситуация. Я приезжаю в Одессу. Ручку прошу, стесняясь просить чернила. Пасмурно, львы без ушей, без имени церковь, нарциссы остовов домов игнорируют крышу. Мне дарит лосьон, он мужской, занозы жжет хвоя. Моя сексуальность — загадка без права на верность. Я баб ненавижу, как смог, вдыхаю суть женщин, мечтаю о платье аскета нежнейшего кроя. Стремителен омут друзей. Что за дурь лимузины? Мы бьемся в заправду. Тебе Люб Есенин, мне Гёте. Коверкают рот мемуары, шаланды красивые. В бойницах платанов улитками спят пулеметы. И вот ситуация. Я приезжаю в Одессу. Мы с другом из разных племен, но мы ровня по сердцу. Мой друг уже здесь и готовится стать оголенным. Ему 35. Он смеется и пахнет младенцем. И второе стихотворение, которое было написано в тот период времени в Одессе, про запах юга. «Запах юга печален, как мы на плацдармах перрона. Запах юга отмечен крылатыми, без провожатых. Я тебя привезла, как невесту, знакомиться в город, зная, ты уже любишь его, ты жила в нем когда-то. В этом городе сушат белье во дворах парусами, флагом реют пижамы, и ветхость рубах незазорна. Ты ходила и гладила все, обнималась часами с этим городом, колокола вам кивали влюбленно. Я тебя не ревную, компас стрелкой гнется на север, и от иния сердце печет и сидеет затылок. В этом городе, как виноград, вранье на платанах. Мои руки, балкон, красота в объективе застыла. Запах юга бездомен, как море, где мы были порознь. Запах юга острее иглы, в уши намертво имя. Я тебя привезла в этот город таинственно нежный, как невесту, без права на то, что будут другие». Очень хорошая была поездка. И я, пожалуй, не буду больше читать много. Прочитаю, на самом деле, практически последнее стихотворение, которое находится в этой книге «Дезертир сна». Мне очень нравится это делать. Называется «0,4 промилле» и звучит так. «Влюбленный красит небо в единственно верный цвет. Ты пьешь огромные луны, меня пеленает рассвет, и стонут тоской километры, и превращаются в мили. Не важно, что я стал не первым, не важно, кого мы любили. Не важно, что ты испугалась, и первая ночь вышла грубой. Не важно, что оба смущались, толкались губами в губы. Не важно, что не получилось, не важно, что порознь уснули. Не важно, что все, кто нас любит, мы без труда обманули. Не важно, что ты так же влажно, интимно кожишь со всеми. Не важно, что я, задыхаясь, стою, наблюдаю, зверею. Не важно, что чудом не влипли, спасли 0,4 промилле. Не важно, что, будь мы солдаты, уверен, друг друга прикрыли. Не важно, что я тебя старше. Не важно, что мясо не в моде. Иные проводят время, а наше бежит, а не ходит. Не важно, что я твой кипарик ношу -20 в России, а ты в моей кроличьей шапке в жаре Фаренгейта красиво. Не важно, что мы ровно наспех с тобой в 10:20 простились. Не важно, что все самолеты тебя никуда не пустили. Не важно, как стекла потели. Дышал на них, ждал, как техаски, мальчишечка. Были ботинки, так втер был в носы тонну ваксы. Неважно, бэйби, я рагула. Неважно, что все покемоны, я их зову Робеспьюши, укутаны в пластика шторы. Неважно, что ты мое имя боялась сказать, будто вето. Неважно, что, падая навзничь, ловил тебя, плавились кеды. Неважно, неважно, неважно, мы обреченно детальны. А знаешь, что важно? Я в марте сорвусь, обещаю. Встречай меня. Огромное спасибо всем, кто любит стихи. Ночные снайперы.